Из дневника Габриэля Мирта, Лунденбург, апрель 1800 какого-то года. «Всю свою жизнь я был уверен, что я спокойный и рассудительный человек. Меня воспитывали как принца, во имя детей Даннан. Я не должен позволять никому и ничему пошатнуть мое внутреннее равновесие. Однако вынужден с прискорбием признать, что в какой-то степени понимаю Джеймса в его яростном, отчаянном желании отомстить за свой позор. Джеймс бы первый сейчас поднял меня на смех. Конечно, я сравнил. Его позор и мой. Но мой-то позор произошел на глазах Амелии. Проклятые мальчишки! Мерзкая газетенка Панч! Что им стоило выбрать другое время? Как будто у меня была возможность избежать знакомства с этим сомнительным произведением искусства. Но откуда оно вообще возникло? Неужели мое существование настолько отдавило кому-то больную мозоль? Я даже предположить не могу, кому. Вроде бы мои изобретения никому не мешают. А фермеру за ангар и территорию я заплатил с лихвой. Еще этот Ричардс. Определенно, сегодня все наперекосяк. Права, мисс Амелия. Четверги – плохие дни. Ох, руки сами сжимаются в кулаки. Стоит вспомнить попытку высмеять меня перед ней. Какое счастье, что Амелия так чутка и добра. И я от их слов не отравил ее сердце. Она не смеялась. Я не хочу, чтобы Амелия вышла замуж за какого-нибудь Ричардса. Нет. Мисс Амелия заслуживает только самого лучшего. Неужели я настолько безумен, чтобы счесть таковым себя? Глава 6. Яблоки и тайны. Мисс Амелия лежала на спине, вытянув перед собой руки, сжимающие гаечный ключ. Трижды проклятый и отправленный на вечное заточение в холмы болт никак не желал поддаваться. Машинное масло тонкой струйкой стекало вниз, оставляя жирные пятна на блестящей розовой тафте. Мисс Амелия не обращала на это внимания. Сегодня мотор гондолы дирижабля был ее основной задачей. Едва явившись в ангар в обществе мистера Мирта, она сказала, что кипит от ярости, и потребовала выдать ей дело. «Одно ваше слово», — ухмыльнулся Ортонс и вручил ей самый большой из своей коллекции ключей. Ортонс успел детально изучить характер мисс Амелии, а потому знал, когда с ней лучше не спорить, особенно по четвергам. Впрочем, обычно в четверг мисс Амелия избегала компании приличных людей, страдая в обществе, полагающемся юной даме. Но сегодня она была достаточно сыта лицемерием и глупостью. Не обращая внимания на взгляд, которым Цзиянь проводил подол ее платья, собирающий все опилки на своем пути, она скинула тесные туфли, оставшись в чулках, и полезла в гондолу. Под мотором стояло ведро, в которое стекало масло в ожидании свободных рук, готовых решить проблему. Руками этими обладала мисс Амелия, и Ортонс вздохнул с облегчением, поняв, что мотор можно выпустить из постоянного наблюдения. Сам он был слишком занят сборкой винта и просто не мог оказаться в двух местах одновременно. Мисс Амелия закрутила три болта, и ей остался последний. И именно он категорически отказывался сотрудничать. Это было невежливо с его стороны, но мисс Амелия только обрадовалась. Это позволяло приложить всю силу рук и выместить на непослушном болте ярость и обиду за сегодняшнее утро. Ключ наконец-то повернулся. Болт встал на место. Тоненькая струйка масла постепенно превратилась в капель, а затем и вовсе затихла. Мисс Амелия откинулась на спину и удовлетворенно вздохнула. «Готово, Джон!» — крикнула она. «Благодарю, мисс!» — отозвался Ортонс. «Проверьте еще поршни, они мне не нравятся!» «Как скажете!» Перебирать моторы мисс Амелия любила с детства. Ее отец, мистер Гилдерой Эконит, мечтал, что однажды изобретет такой мотор, который заменит лошадь в кэбе. Они даже обсуждали подобную идею с Габриэлем, но тот был на удивление непреклонен. «Еще не пришло время», — сказал он. «Мы должны стараться для людей». Мисс Амелия согласилась. И теперь, проверяя, свободно ли движется поршень, перепачканная машинным маслом и угольной пылью, она снова чувствовала себя счастливой. Как может быть счастливым только человек, который занимается делом, для которого рожден? Тем временем у Юй Цзияня было не менее важное занятие. Он фиксировал на шелке оборочки стропы, за которые оболочка впоследствии цеплялась к гондоле. «Видите ли, мистер Мирт», — со своей обычной спокойной вежливостью сказал он несколько дней назад, «я родом из империи Хань, а у нас там другие отношения с небесами. Мы запускаем огромных воздушных змеев, чтобы почтить наших богов — дракона, феникса, тигра и черепаху. Иногда эти змеи бывают даже больше, чем оболочка нашего дирижабля. Мой народ настолько преуспел в искусстве запуска змеев, что я смею предложить свои скромные услуги по усовершенствованию креплений. А то есть некоторые шансы, что нас отбросит в сторону первым же сильным порывом ветра. Но ведь я уже укрепляю оболочку вот здесь и здесь», — удивился мистер Мирт. «Разве этого не хватит?» «Этого может быть достаточно», — согласно кивнул Цзиянь. «Однако я предпочел бы перестраховаться. Вы доверите мне эту работу? Мне несложно». Конечно, мистер Мирт доверил ему работу. И, конечно, это было сложно. Сцепление протеза с кожей ослабло, и каждое движение от плеча причиняло боль. А орудовать огромной портновской иглой приходилось, задействуя всю руку. Цзиянь осознавал, что переоценил свои силы, но не был намерен признаваться в этом. Только изредка с губ слетали неосторожные вздохи, и тогда он ловил на себе пристальный, внимательный взгляд Ортонса. Сам Ортонс уже третий день совершенствовал недавно собранный винт. Что-то ему в нем не нравилось, и он никак не мог установить его на мотор, то разбирая, то собирая заново. Детали для второго винта просто лежали неподалеку, и он не обращал на них внимания. «Считаешь, что дело в винте, а не в оболочке?» — спросил мистер Мирт, останавливаясь за его плечом. «Нет, Мирт, вы гений!» — ухмыльнулся Ортонс. «Но раз улучшаем, то давайте улучшать все. Это же первый в мире дирижабль. Так давайте сделаем его непревзойденным». Мистер Мирт только рукой махнул, зная по опыту, что Джона не переспоришь. Вместо этого он разделся до жилета и сел за стол. Чертежи лежали на нем такой грудой, что порождали редко ведомое мистеру Мирту стремление к порядку. И с удручающей чистотой в бумагах среди расчетов и построений попадались рисунки яблока. Не механического, а вполне себе настоящего, с листочком на веточке. Габриэль прикусил губу и подумал, что создать механическое яблоко было бы намного более простой задачей, чем выполнить то, что предстояло им. Он попытался заняться сверкой расчетов, но пресловутое яблоко никак не хотело покидать его мысли. Конечно, лучше яблоко, чем карикатура или ноги Амелии в чулках, которые он успел разглядеть, прежде чем, спохватившись, отвел глаза. Но оно мешало сосредоточиться. Мешало настолько, что, промучившись не более четверти часа, мистер Мирт решительно поднялся и хлопнул ладонью по столу, привлекая внимание своей команды. «Господа», — хрипло объявил он, — «нам с вами надо очень серьезно поговорить». Для отдыха они отвели себе место у дальней стены амбара, прямо на полу, подстелив мягкое сено в качестве подушек. Платье мисс Амелии совсем пришло в негодность, покрывшись масляными пятнами, и она не могла скрыть довольной улыбки, украдкой поглядывая на них. Цзыянь сидел, опираясь на живую руку и стараясь поменьше шевелить механической. Ортонс же, в отсутствие Поупа, всегда бравший на себя обязанность обеспечивать команду всем необходимым, готовил чай на небольшой печке. Пузатый чайник выплескивал клубы пара, а в фарфоровом заварнике, принадлежащем Цзыяню, раскрывались листья чая с романтичным названием «Золотые брови скакуна». Специально для консервативного мистера Мирта, неуклонно соблюдающего традиции, на низеньком столике рядом с чайником стоял молочник. И каждый раз, когда мистер Мирт разбавлял контрабандный ханьский чай молоком, Цзыянь ощутимо вздрагивал, однако молчал и компенсировал тем, что заставлял Ортонса соблюдать все правила чайной церемонии дома. На Ортонса, в отличие от мистера Мирта, он влияние имел. Мистер Мирт дождался, пока все рассядутся с чашками в руках, и, прокашлявшись, произнес: «Друзья мои, уже второй раз мы стоим перед лицом великого открытия. До нас ни один человек не смог преодолеть притяжение Эйкумены и подняться в воздух». «Только человек?» – педантично уточнил Цзыянь. Мистер Мирт отставил чашку на столик и развел руками. «Друг мой, я, равно как и вы, никогда не был в холмах и лишен знания о том, что нынче творится у Фая. Они, может быть, в своих талантах до такого дошли, но я всего лишь скромный изобретатель, поэтому отвечаю за возможности нашего человеческого мира». «Ну какой же вы скромный изобретатель, Габриэль?» — с нежностью спросила мисс Амелия. «Вы помогаете людям. Даже парламент видит в вас спасителя». «А вот в этом», — тяжело вздохнул мистер Мирт, «и заключается наша нынешняя проблема». Три пары глаз с одинаковым интересом уставились на него, и мистер Мирт почувствовал себя неуютно. В такой ситуации ему еще не доводилось оказываться. Ведь одно дело – вдохновлять команду на научные свершения. Этим он занимался постоянно, и его пламенные речи никогда не повторялись. И совсем другое – просить помощи в спасении жизни человека, никак к делу не относящегося. И потом… Связи Ортонса были по большей части весьма условно одобряемы законом. Цзыянь являлся иностранцем, а таковых на Бритских островах особо не жаловали, тем более ханьцев. А мисс Амелия своими громкими деяниями так и вовсе подрывала устои, что парламентом осуждалось. Однако мистер Мирт был уверен, что не справится один. «Прошу вас, помогите мне, если не делом, так советом. Я попал в весьма щепетильную ситуацию. Вы же помните, что наш маршрут проходит над Эденесбургом. Там конечная точка. И обратно мы вернемся на паровой машине. И нам выдано задание проинспектировать вокзал. Так?» «Все так», — кивнула мисс Амелия. «Что-то изменилось?» «Что-то добавилось». Мистер Мирт снова вздохнул, еще тяжелее, чем в первый раз. «Недавно у меня была тайная аудиенция у мистера Чейсона Уолша». «И вы не сказали?» — воскликнул Ортонс. «Это не моя тайна», — оправдываясь, воскликнул мистер Мирт. «И вы должны пообещать здесь и сейчас, что дальше этого ангара то, что я сейчас скажу, не выйдет». «Вы можете быть уверены в нашем молчании», — проронил Цзыянь. «Вы же знаете, Мирт, я могила», — подмигнул Ортонс. «Конечно, Габриэль», — мягко сказала Амелия. Ее взгляд и голос словно пытались унять тревогу Габриэля, но даже этого сейчас было мало. «Мистер Уолш серьезно болен», — понизив голос, начал мистер Мирт. «И он опасается, что болезнь заберет его раньше, чем он сумеет обучить себе преемника. Он руководит парламентом всего седьмой год. Призыв просвещения произошел не так давно. И еще эта история с Джеймсом. В общем, Он озаботился тем, чтобы подготовить себе замену слишком поздно. Если честно, я опасаюсь, что он не дотянет даже до Мабона. «Я чувствую в этой истории какой-то подвох», — протянул Ортенс. «Итак, при чем здесь мы?» «Зная, что мы направляемся в Эденесбург, мистер Уолш попросил меня об услуге». Повисла тишина. Все ждали, что мистер Мирт скажет дальше. Собравшись с силами, он продолжил. «Никто не знает, где расположены входы в холмы Фая. Однако я, будучи сам Фая, могу определить по знакам, где это место. Известно, что Фая любят Каледонию и что множество входов когда-то располагалось там. Мистер Уолш решил, что я смогу попасть в холмы и выпросить для него абаллахское яблоко». «Постойте, Мирт!» Брови Ортенса поднялись так высоко, что приподнялись гоглы на его лбу. «Это безумие!» «Габриэль, это слишком опасно!» В этот раз мисс Амелия была солидарна с Джоном. «Фаи ушли, потому что смертные их оскорбили. Что они скажут, заявись вы туда? Мы не можем быть уверены, что вам будут рады только из-за магии в вашей крови». «Я слышал много легенд о Фае», — уронил Юй Цзиянь. «О тех временах, когда Фае еще жили в мире с людьми. Об их шутках над смертными я тоже читал. Время в холмах идет по-разному, и они бывают жестоки к человеку. Если они развлекались так, когда были в союзе с людьми, что будет теперь?» Мистер Мирт обхватил руками колено. «Я все понимаю», — сказал он. «Но не могу отказать мистеру Уолшу. Это мой долг — заботиться об интересах Британской империи. Если он умрет и не назначит преемника, может начаться хаос. Второго бунта нам не хватало. Я пойду туда, это решено. Но я прошу о помощи». «Какого рода помощи?» — спросила мисс Амелия. «Поймите меня правильно, Габриэль. Я очень плохо плету плащи из травы». «Я хочу, чтобы вы меня подстраховали. Ждали. Я попробую обернуться быстро. Найду ближайший вход, явлюсь в холмы, попрошу яблоко и вернусь». «Но они обязательно попросят что-то взамен», — заметил Цзиянь. «Дело даже не в их коварстве, а в банальных навыках дипломатии». «Наш мистер Мирт особо ничего в обмен не просит», — возмутился Ортенс. «А ведь он самый настоящий Фая». «Я вырос среди людей и воспитан как человек», — педантично поправил мистер Мирт. «Технически я не Фая, просто немного более одаренный и способный человек, как вы все». «И с самоубийственными наклонностями», — Ортенс покачал головой. Мисс Амелия смотрела с тихим отчаянием. «Габриэль, вы ведь уже все решили, да?» — спросила она. «Мы не сможем вас отговорить». Мистер Мирт печально кивнул. «Тогда я с вами. Буду с вами, что бы вам ни понадобилось». От этих слов мисс Амелии у мистера Мирта потеплело на сердце. Ортенс выглядел задумчивым. «Мирт, но как же? Мы же не летим?» «Не летите?» — мисс Иконит моргнула. Габриэль торопливо сказал. «Все в порядке, я не успел вам сказать. Цзиянь боится высоты, и Ортенс остается с ним. У меня возникла идея». Ортенс склонил голову к плечу. «Вы с Цзиянем можете отправиться на паровой машине в Эденесбург. Мы встретимся там. Вместе проведем инспекцию вокзала, и дальше вы будете страховать меня в холмах». Ортенс и Цзиянь переглянулись. «Неплохой расклад», — решительно кивнул Ортенс. «Договорились, Мирт. Так что это за яблоко?» «Не просто яблоко. Яблоко из Абаллаха, таинственного места, где время замерло и царит вечность. Место, легендарное даже для Фая. Говорят, это яблоко способно исцелить любой недуг. Если оно спасет Уолша и покой Британии, риск того стоит. Мисс Амелия вздохнула. Это всего лишь легенда. Вы уверены? Уверен, как никогда, моя дорогая. Мистер Мирт оглядел собравшихся. И помните, все, что здесь происходило, огромная тайна. Если хоть что-то станет известно, быть беде. «А как же журналист?» – спросил Цзиянь. «Журналист!» – побледнел мистер Мирт. «Я совсем забыл о нем. Это все усложняет». «Какой еще журналист?» Мисс Амелии казалось, что она окончательно потеряла нить беседы. «Журналист вестей Томессы, кажется, Уотерс, напросился к нам в полет, и прогнать его нет никакой возможности». Поэтому все детали мы обговорим перед полетом. В дороге у нас не будет никакой возможности для личных бесед. Сказав так, мистер Мирт с тоской взглянул на мисс Амелию, и ему показалось, что на одно мгновение он увидел в ее глазах отражение этой тоски. Он моргнул, и наваждение пропало. «Ну, за работу, господа!» Он вскочил на ноги и хлопнул в ладони. «У нас еще слишком много дел!»